Ему нужна была вода, которая, по ее словам, там находилась. Глоток холодной чистой воды был для каждого лучшим восстановителем сил. Я, собственно говоря, не понимаю, почему обрушились стены и своды у входа, сказала она. Мы в это время как раз подошли к пристани, так называли мы всегда это место. Я была в таком ужасе, что тотчас же выпрыгнула, ища спасения на суше. Не успела я ступить на скалу, как послышался оглушительный гром. Я думаю, часть каменной стены обвалилась прямо в лодку. Я закричала, но мой голос потонул в общем шуме. Это возмездие. Это возмездие. Я знала, что час его пробьет. Я знала это. Она закрыла свое запыленное лицо руками. Ее плечи вздрагивали от судорожных рыданий. «К чему слезы?» Голос мистера Ридера был резок и строг. «Где мисс Бельман?» Она покачала головой. «Куда она скрылась?» «Вверх по лестнице. Отец сказал, что она совсем от него ушла. Разве вы ее не видели?» Спросила она, подняв заплаканное лицо. Лишь постепенно она уяснила себе, что его волновало. Он, судя в глаза, пронизывал ее стальным взглядом. «Нет, скажите правду, Ольга Флаг. Правда ли, что Маргарита Бельман убежала, или ваш отец?» Она опять качнула головой. И Ридер не успел договорить, как она с легким стоном откинулась назад и упала бы, если бы Грей не поддержал ее. Отложим допрос. Мистер Ридер взял со стола фонарик и направился в тоннель. Но не успел он переступить порога, как раздался новый треск. После этого грохоты обвалов в пещере стали доноситься как бы издалека. Он оглянулся. Перед ним был мрак. И Ридер догадался, что произошло. «Обрушилась часть огромной скалы», — сказал он. «Наше счастье, что мы успели выскочить живыми». Он поспешил к отверстию колодца, и в глазах его сверкнула радость. На земле лежали кольца каната, спускавшегося сверху. На конце был спасательный пояс. Сначала он не заметил тонкой проволоки, но вскоре обнаружил тут же телефонную трубку, которую спустили солдаты. На его «Алло» последовал немедленный ответ. «Как дела внизу? Все в порядке? Здесь нам показалось, что у вас происходит землетрясение». Грей надел пояс на Ольгу Крю, застегнул его и сказал: «Не падайте в обморок, понимаете, мисс Крю. Вас очень осторожно потянут наверх, но вы должны все время отталкиваться от стены». Она кивнула, и Ридер дал сигнал. Канат натянулся, и Ольга Крю начала медленно подниматься. «Теперь ваша очередь», — приказал Ридер. Грей медлил. «А что с вами будет, сэр?» Вместо ответа Ридер схватил сыщика за ногу и с необычайной силой поднял его так высоко, что тот мог достать перекладину. «Прикрепите ваш пояс к штанге и держитесь руками за следующую. Я последую за вами». Редкий акробат проявляет столько ловкости, сколько этот человек, любивший выдавать себя за старика. Железо дрожало и сгибалось под его рукой, а сверху непрерывной струей сыпались камни, представлявшие собой серьезную опасность. Некоторые штанги, расшатанные сотрясением земли, вырывались из гнезд. Они не миновали еще и середины колодца, как вдруг раздался такой странный и страшный шум, что волосы на голове мистера Ридера встали дыбом. Одной рукой он крепко держался за перекладину, другую протянул вперед. Противоположная стена, до которой он раньше совсем не мог достать, теперь придвинулась совсем близко. Рука коснулась ее. Колодец был сжат по диаметру каким-то загадочным страшным давлением. «Почему вы остановились?» — тревожно спросил Грей. «Чтобы почесать себе в затылке», — раздраженно бросил Ридер. «Но вперед!» Они продвинулись на 40-50 футов выше, как раздался новый глухой гул, и весь колодец содрогнулся. Теперь они уже увидели над собой звезды и черные тени головы людей. «Скорей!» — прохрипел Ривер и стал подниматься столь же быстро, как его молодой спутник. Бум! Звук нового обвала и ракочущий гром эха донеслись из глубины. мистер Ридер.